Двенадцатый подвиг Геракла. Золотые яблоки из садов Гесперид. Эти сады находились где-то на западе, за Геркулесовыми столбами, Гибралтарским проливом. Именно оттуда и Персей, и Геракл принесли свою добычу. Но если Персей принес голову, излучатель, то Геракл мог принести образец испытания аппарата Медузы, чтобы провести исследование, как мог происходить холодный термояд в живой материи. Яблоня ведь живая. Получается еще и детектив, но об этом позже. Если Медуза смогла превратить обычную яблоню в золотую, то как она могла превращать людей в каменные статуи? Основой земной органической жизни является углерод, элемент четвертой группы периодической таблицы, атомный номер 6. Атомная масса 12,011. К четвертой группе относится и кремний, атомный номер 14. Атомная масса 28,855. Термоядерный синтез – это слияние легких ядер, и, возможно, при воздействии взгляда Медузы на живую материю могло происходить слияние 7 атомов углерода и превращение их в 3 атома кремния. Этот процесс живой материи мог происходить практически мгновенно, но человек или животное не состоят из одного углерода, основную часть занимает вода. Синтез живой материи шел без сомнения с выделением энергии в виде пара, уносящего избыток тепла. И статуи могли образовываться, но не прочные, изваянные из породы типа песчаника и достаточно быстро разрушающиеся под действием атмосферных осадков, ветра и так далее и тому подобное. В мифе не упоминаются габариты Медузы, но если Персей положил излучатель в сумку, а он был без сомнения важнейшей частью аппарата, то можно предположить, что голова была токамаком буквально портфельного размера. Современный же проект устройства термоядерного синтеза, описанный в этой статье по расчетам специалистов, может иметь внешний диаметр менее 3 метров. Но даже это устройство можно установить на корабль, самолет или спутник, а спутники всегда стараются защитить чем-либо термостойким от нагрева в космосе прямыми солнечными лучами. Не предназначались ли как раз для космоса покрытия пластинами и имеющие солнечные батареи Медузы Горгона? А теперь вернемся к детективному, вернее, к историко-детективному сюжету древнего мифа о Медузе Горгоне. Геракл принес образец испытания аппарата, Персей – самую главную его часть, и все это было преподнесено Афине Палладе, возможному начальству. Как уже говорилось, яблоки и голова были добыты где-то на западе, за Гибралтарским проливом. А именно где-то там, в Атлантике, согласно различным легендам, когда-то существовала таинственная и загадочная страна Атлантида. О ней написано столько, что только перечисление книг и статей займет целую книгу. Но существовала ли она в действительности, до сих пор неизвестно. Но если предположить, что Атлантида действительно существовала, и что атланты могли создать устройство, осуществлявшее холодный термоядерный синтез на расстоянии, то эта страна должна была иметь высочайшую техническую цивилизацию. С другой стороны, те, кто похитил яблоки и голову, тоже должны были не уступать атлантам в развитии и быть их противниками. Это уже детектив политический-исторический. Из вышеизложенного вытекает дикая гипотеза, а не прошла ли потом война между Атлантидой и ее противником с применением, судя по уровню развития, медуз всех видов, а также ядерного, химического и прочего оружия, в результате чего от прошлой земной цивилизации не осталось практически никаких следов, кроме кремния, который составляет 27,6% массы земной коры, и графита, углерода, гексагональной полиморфной модификации, который более всех органических веществ распространен в земной коре. Недавно в средствах массовой информации промелькнуло сообщение, что в США на западе, за Гибралтарским проливом, вот совпадение, был открыт холодный термоядерный синтез, и очень быстро было объявлено, что это ошибка, подтасовка результатов опыта и так далее и тому подобное. А может быть, кому-то очень не хотелось, чтобы об этом узнали? Кому? Может, тем, кто мечтает о мировом господстве? Медузы-горгоны страшны своим взглядом, ибо установленные на спутниках, они смогут держать в поле зрения всю планету, а их хозяева смогут командовать человечеством. Если прошлая земная цивилизация погибла в результате звездной войны с применением медуз, то немногих уцелевших людей спасли естественные укрытия. Пещеры, и начав снова, может и не в первый раз, с пещерного века, современное человечество снова подошло к холодному термоядерному синтезу. А что дальше? Опять пещеры? Похоже, история все-таки развивается по спирали, повторяя события на каждом своем витке.